Глава 14. Энгус Маккензи совершенно не хотел, чтобы эти чертовы люди околачивались в его церкви. Ладно, вообще-то это, конечно, не его церковь, это церковь чертова священника, но в данный момент это уже не имело никакого значения. Он слышал два выстрела, так что, может быть, там у священника были эти демоны, такие же, как в офисе. Он не собирался дать им поймать себя. Энгус Маккензи не для того проделал весь этот путь из Шотландии до Соединенных Штатов, чтобы его здесь заживо сожрали эти твари. Ладно, пусть продажа товаров по телефону не самая блестящая профессия, но ведь она приносит кусок хлеба. А у него дела шли хорошо. Босс говорил, что все дело в акценте. Он вызывал у людей интерес. Заставлял их думать, что речь пойдет о чем-то экзотическом. Люди падки на экзотику, особенно американцы. Это происходит потому, что у большинства людей нет своей истории. Таково было мнение Энгуса. Но и это к делу не относится. А потом все начали сходить с ума. Жена Энгуса, Флора, упокой Господи ее душу, сказала бы, что этот дьявол явился на землю и заставил их расплачиваться за грехи свои. Флора хорошо разбиралась в грехах и возмездии. Она умерла в страхе, что душа ее будет гореть в аду. По мнению Энгуса, Флоре не о чем было беспокоиться. Она отправилась прямиком в рай, тут не было никаких сомнений. Сам Энгус — это совсем другое дело. И все-таки никакой грех из тех, что он совершил, а грешил он немало, он должен первым признать это, не заслуживал такого страшного наказания. Даже то, что он бросил Марлу на съедение тем демонам. Конечно, так нельзя было поступать, он и сам знал это, но ничего не мог поделать. Когда они выскочили на крышу, спасаясь от демонов, в которых превратились их сослуживцы, Энгус захлопнул дверь перед ее лицом. Только так он сам мог спастись. Конечно, это наверняка обрекло ее на смерть, но он-то, по крайней мере, спасся, правда? Когда Энгус спускался с крыши, он слышал, как шумели демоны, пытаясь достать Марлу. И он видел, как Марла упала и разбилась. Но это было неважно, правда? Он-то остался жив. Энгус наткнулся на большого чернокожего мертвеца с крупнокалиберным пистолетом на ремне. Может быть, это был торговец наркотиками? Эти черные вечно торговали наркотой и убивали друг друга. Энгус считал, что это было позорно. Более позорно, чем приговорить свою сотрудницу, ни в чем не повинную девушку, к смерти? Он отогнал эту мысль. Энгус нашел убежище в доме Господа. Правда, церковь была не настоящая, католическая, а омерзительная протестантская. Католик до мозга костей, Энгус в обычных условиях ни за что бы не зашел в пристанище еретиков. Но против рожна не попрешь. Или в данном случае против демонов. Они, черт бы их побрал, были повсюду. Здесь он будет в безопасности, в длани Господней, или хотя бы поближе к нему. Так что Энгус Маккензи считал, что теперь это его церковь. Потом здесь нарисовались этот коп и Моралес из телека, и девчонка с двумя пистолетами, а потом еще и священник. Один из этих язычников. Он тоже был сумасшедшим. Судя по выстрелам, девчонка с двумя стволами, наверное, тоже коп, в этой ненормальной стране женщин допускали к службе в полиции, расправилась со священником. Теперь Энгус должен был придумать, как ему выгнать из церкви трех остальных. Вдруг по потолку что-то пронеслось. Энгус посмотрел вверх, но ничего не разобрал в этой чертовой полутьме, что царило в помещении. Проклятые языческие святилища с их укромными уголками и трещинами, и слабым освещением, и дикой архитектурой. У копа был фонарь. Он включил его и осветил арочный каменный потолок. Свет выхватил из темноты комки пыли и куски штукатурки. А еще следы от трех когтей на камне. Господи Иисусе! «Что это, черт побери?» «Вот оно!» — сказала девушка с двумя пистолетами, указывая на другую часть потолка. Энгус посмотрел туда, куда переметнулся луч фонаря. Он высветил такие же отметины от когтей. «Там!» — это уже крикнула Моралес. На этот раз фонарь этого чертова копа поймал то, что двигалось в тени. «Уж лучше бы он этого не делал!» — подумал Энгус. «Иисусе!» Это было чудовище из кошмаров. Человек в нем угадывался с трудом. Две руки, две ноги. Но позвоночник был согнут так, что он мог передвигаться и на четвереньках. С него как будто содрали кожу. На поверхности были только перекрученные мускулы и белые кости. Но все это казалось жестким, как шкура носорога. Пальцы на руках и ногах у него заканчивались огромными когтями, чем и объяснялись следы на камне. Однако внимание Энгуса привлекла голова. Квадратный рот сам по себе был ужасен, битком набит острыми зубами, с массивным, кровавым языком. Энгус видел лягушачьи языки, похожие на тот, что ворочался в этом жутком рту, но пропорционально меньших размеров. Но то, из-за чего Энгус чуть не наложил в штаны, оказалось глазами этого существа. У него их просто не было. Через секунду монстр исчез из пятна света. Для Энгуса этого было достаточно. Он побежал. «Стойте!» — закричала девушка с двумя пистолетами. Но Энгус, не обращая внимания на ее крик, понесся дальше, в заднюю часть церкви. «Там он будет в безопасности!» «Я найду его!» — сказала эта чертова девка. Завернув за угол, он вбежал в боковой предел, отделенный от остальной церкви деревянной перегородкой. Он увидел большую ванную, похожую на крестильную купель, и понял, что он в баптистерии. Вокруг стояло несколько небольших скамеек. Неожиданно с боковой стены упал подсвечник. Энгус подскочил и чуть не нажал на курок. Он не выстрелил, но был готов сделать это в любой момент. Но он ничего не увидел. Оттуда, где стояли небольшие скамейки, послышался звук ломающегося дерева. Энгус направил дуло пистолета в сторону скамеек. Никого. Дьявольщина! С оглушительным грохотом на пол упала крестильная купель, и этот звук эхом отдался под потолком. Святая вода пролилась под ноги Энгусу. Он нацелился на пол, куда упала купель. Он все равно никого не видел. Куда делась эта тварь? Почему она затеяла эти игры? Энгус просто хотел жить. Неужели он просил слишком многого? Он повернулся, чтобы выйти из баптистерия, и оказался лицом к лицу с безглазым существом, которое он мельком видел в свете фонаря. Из ужасного рта выскользнул язык и обвился вокруг шеи Энгуса. Затем он начал сжимать его горло. Энгус отчаянно пытался поднять руку и выстрелить, но прилагал неимоверные усилия, чтобы дышать, поэтому он не мог заставить части тела нормально двигаться. Монстр начал подтягивать Энгуса ближе. Странно, но Энгус отметил, что у него отвратительно зловонное дыхание. Подтащив Энгуса, монстр вцепился в него, вцепился своими огромными когтями. Энгусу никогда не приходилось испытывать такой страшной боли, как сейчас, когда монстр буквально рвал его на части. Единственное утешение — боль не будет долгой.